сведения о преподобном Севастьяне Пашихонском. Память 18-31 декабря. Немного дошло до нас известий о преподобном Севастьяне, который подвязался в 15 или, может быть, в первой половине 16 века. Ничего не известно о родителях и о месте рождения преподобного. Только сохранившееся местное предание о его святой жизни говорит, что родители преподобного Севастьяна воспитали его в страхе Божьем, наставили в вере и благочестии, научили грамоте. Наклонность к подвижнической жизни, как рассказывает о том народное предание, преподобный получил еще в юношеском возрасте. Желая посвятить себя уединению и жизни подвижнической, преподобный Севастьян, по примеру других благочестивых подвижников, удалился в дремучие пашихонские леса, простиравшиеся на 80 верст в длину и 45 верст в ширину, и поселился здесь в безлюдной и лесистой местности при реке Сохоте в 23 верстах к северо-западу от Пашихони. Особым откровением Господь указал ему место для его подвигов. Неизвестно, где и когда преподобный получил священно-иноческий сан. Народное предание рассказывает, что он жил и подвязался первоначально один, и сам соорудил храм в честь преображения Господня. Слух о богоугодной жизни преподобного Севастьяна скоро привлек к нему учеников, желавших подвязаться под его управлением и руководством. Собственным примером и наставлениями поучал иноческой жизни преподобный братью своей обители. Подвижник сам жил все время в тесной и ветхой хижине, построенной своими руками. В молитве, посте и трудах протекла жизнь его. Целые ночи он проводил без сна в словословии Богу, коленопреклонении и молитве, а днем совершал богослужение в храме и изнурял тело, чтобы удалить себя от земных и чувственных помыслов. Смиренный основатель обители сам обрабатывал землю и питался трудами рук своих. Он носил воду, рубил дрова, молол жито, помогал пекущим хлебы, прял волну, плел вервия. Обычно преподобный питался только хлебом и вареными плодами без масла, пил воду, за которой сам же ходил на реку Сохоть до самой глубокой старости. Его одежда, ветхая и убогая, едва покрывала тело. Подвязаясь с преданностью воле Божией, удаляясь от всего мирского, преподобный советовал ученикам своим: «Братья, терпите скорби и беды, да избудете вечные муки». Год кончины преподобного Севастьяна точно указать нельзя. По одному известию, это было в самом конце 15 века, в 1500 году, по другому – в 1542. Мощи преподобного почивают под спудом на месте его подвигов. После смерти преподобного Севастьяна иноки его пустыни, по примеру своего наставника, сами обрабатывали землю и питались трудами рук своих. И многие верующие стекались в обитель поклониться к гробу преподобного, которого почитали угодником Божиим и чудотворцем, памятуя святую жизнь его. Память преподобного Севастьяна празднуется местно, с какого времени точно неизвестно, вероятно, после учреждения Святейшего Синода в 1721 году.